Глава 597. Ты будешь гордиться мной. С помощью заклинания дивергенции души ты сможешь культивировать неумирающую душу. К сожалению, его сложность слишком высока для тебя. Этот гроб поможет тебе культивировать эту технику. Даже если наступит страшная катастрофа, с ней ты сможешь выжить. Кай Юньхай сказал совсем немного, но даже это далось ему с большим трудом. Он побледнел и начал ловить ртом воздух. Тем временем белый пульсирующий свет вокруг него стал плотнее. Он кружил вокруг его тела, чем-то напоминая сияющее гало. Кай Юньхай тепло посмотрел на Манхао. В его взгляде читалась искренняя доброта, нежелание расставаться и любовь. Он боялся оставлять своё дитя, боялся за его судьбу, боялся, что ему будет одиноко. Манхао в слезах прикусил губу и молча опустился на колени перед Кай Юньхаем. «Не надо плакать», — сказал Кай Юньхай. «Если в наши дни мужчина будет много плакать, то его дао станет неустойчивым. Иди сюда, мой мальчик». В слезах Манхао подошёл и встал перед отцом. Тот поднял свою трясущуюся морщинистую руку и мягко погладил Манхао по голове. «Ты так вырос». «Пап...» Манхао посмотрел на всепроникающую ауру смерти и постаревшего Кай Юньхая, и в груди защемило, словно его сердце что-то разрывало на куски. Он задрожал, когда внезапно понял, что его отец вот-вот покинет его. Он давно уже начал считать Кай Юньхая своим отцом. «Рано или поздно всех настигает конец, этого не изменить. Лорд Ли вернул жизнь всему сущему. Учитывая моё положение, я уважаю его решение». «Почему?» – сквозь всхлипывание прошептал Манхао. «Почему ты уважаешь такое решение? Практики ведь культивируют вечную жизнь, разве нет? В чём тогда смысл, если вечная жизнь недостижима?» Кай Юньхай какое-то время молчал, а потом поднял голову. Его взгляд, казалось, устремился далеко за стены пещеры Бессмертного, куда-то далеко в будущее. Погребальные колокола, отдаваясь бесконечным эхом, пробили в 69-й раз. «Мы, практики, занимаемся культивацией не просто, чтобы получить вечную жизнь. Нет, наша цель – Дао. Для тех, кто преследует Дао, жизнь – это утро, а смерть – это вечер». Примечание переводчика. Это слегка видоизменённое изречение. Если утром познаешь правильный путь, вечером можно умереть. «Те, кто ищет Дао, ни о чём не сожалеют, когда наступает вечер». Кай Юньхай опустил голову и посмотрел на Манхао. «Жизнь и смерть не важны для меня. Без лорда Ли твой отец давно бы уже погиб. Я не боюсь смерти. Только одно меня страшит и не даёт покоя. Это ты». Кай Юньхай потрепал волосы Манхао. У него практически не осталось сил, но его глаза всё равно излучали тепло и безграничную любовь. «Я должен был умереть много лет назад», — продолжил он. «Но я беспокоился за тебя, поэтому откладывал этот момент вплоть до сегодняшнего дня. Если бы было возможно, я бы хотел побыть с тобой ещё немного, как в пагоде бессмертного демона. Я впереди, ты идёшь следом за мной, вдаль». Он улыбнулся, но его лицо ещё сильнее побледнело. Вокруг него парило всё больше и больше пульсирующего света, делая его улыбку какой-то далёкой. «Пап», – прошептал Манхао, взяв Кай Юньхая за руку. «Твоих братьев и сестёр уже нет в живых. Когда меня не станет, во всём мире у тебя больше никого не останется. Я надеюсь, в будущем ты научишься быть чуть более благоразумным». Глядя на Манхао, теплота и нежелание расставаться в глазах Кай Юньхая становились всё сильнее и сильнее. Всё было в точности, как он сказал. Самым главным в его жизни был ребёнок, стоящий перед ним на коленях. Если бы существовал хотя бы крошечный шанс прожить ещё немного, он бы, не задумываясь, за него ухватился, чтобы своими глазами увидеть, как Кадзюсы вырастет. Манхао никак не мог облечь в слова чувства, хранящиеся в глубинах его сердца. Ему было больно, казалось, весь его мир рушился, как будто невидимый водоворот внутри него забирал в себя все его мысли. Манхао только и мог, что крепко стискивать руку Кай Юньхая, он мог только плакать. Он хотел было что-то сказать, но язык не слушался. «Не грусти. Твои братья и сёстры ждут меня. Я ведь и их отец. Мне надо провести время и с ними. Дзюсы, Папа надеется, что однажды, когда я уже буду на том свете, то смогу гордиться тобой». Снаружи колокола пробили в 89-й раз. Кай Юньхай теперь полностью окутал пульсирующий свет. Рука, которую держал Мэнхао, стала размытой. Единственное, что оставалось незамутнённым, это тёплая улыбка Кай Юньхая. Его глаза постепенно затуманивались. За следующие 10 ударов колокола они полностью потеряют свой яркий блеск. Они превратятся во множество огоньков, которые потом растворятся в воздухе. Сердце Мэнхао разрывало на части. Дрожа, он отчаянно пытался удержать исчезающую руку Кай Юньхая. «Пап!» Внезапно глаза Кай Юньхая вновь обрели фокус, словно он бросил последние капли жизненной силы, чтобы посмотреть на Мэнхао. Его взгляд был словно в забытье. Здесь, прямо перед ним, за спиной Мэнхао, медленно материализовалась фигура мужчины в белом халате, совершенно не похожая на Мэнхао. Молодой на вид, но в то же время бесконечно стар. Это был никто иной, как Кэ Цзюсы. Кэ Цзюсы в слезах смотрел на отца, он медленно опустился на колени, соединившись с телом Мэнхао. На губах Кэ Юньхая проступила улыбка, он уже давно обо всём догадался. Кивнув, он медленно протянул руку и коснулся лба Мэнхао, или, возможно, он коснулся лба Кэ Цзюсы. В следующий миг в разуме Кэ Юньхая вспыхнули образы. Он увидел разрушение секты бессмертного демона и последнюю грандиозную битву Кэ Цзюсы. Как Кэ Цзюсы вернулся к жизни и в одиночестве наблюдал за сектой бессмертного демона десятки тысяч лет. Кэ Цзюсы не сводил глаз Кэ Юньхая. Со слезами на щеках он мягко сказал: «Пап, я научился благоразумию. Прости меня за всё. Прости, папа, это всё моя вина». Наконец он смог вновь увидеть отца. Наконец он смог сказать эти слова своему отцу. Эти слова принадлежали Кэ Цзюсы и в то же время принадлежали Мэнхао. Два человека, одни слова. Невозможно было сказать, воспользовался ли Кэ Цзюсы ртом Мэнхао, или Мэнхао воспользовался душой Кэ Цзюсы. «Пап, я вырос. Можешь больше не тревожиться обо мне. Ты всегда будешь гордиться мной». Кэ Юньхай долго не сводил глаз Мэнхао и Кэ Цзюсы. Он ласково улыбался, улыбкой благодарной, даже более того, удовлетворённой. «Спасибо тебе», — хрипло сказал Кэ Юньхай. «Ты тоже мой сын. В этой жизни мы отец и сын». Он посмотрел на Мэнхао, и в его взгляде он увидел тепло, доброту и любовь. В этот самый момент пульсирующее белое свечение полностью окутало его тело. Когда Мэнхао почувствовал, что вместо руки Кэ Юньхая он теперь сжимает пустоту, его затрясло. Язычок пламени в масляной лампе вспыхнул один последний раз и погас. «Папа!» Со слезами на глазах Мэнхао наблюдал, как Кэ Юньхай исчезает. Снаружи колокол пробил в 99-й раз, на один раз меньше 100. Совершенство не допускалось. Погребальный звон оберегает в пути. Его не могло быть слишком много или слишком мало. 99 путей в потусторонний мир. Этот погребальный звон возвещал о гибели Парагона. Колокольный звон эхом разносился по всем семи великим пикам первых небес. В этот момент миллион практиков семи пиков опустились на колени, чтобы отдать земной поклон. Их головы были обращены в сторону четвёртого пика. Все, включая других парагонов, низко поклонились. На четвёртом пике раздался плач. Все ученики повернулись в сторону пещеры бессмертного Кэ Юньхая и опустились на колени. Кэ Юньхая не стало. Пока Мэнхао смотрел в точку, где недавно находился Кэ Юньхай, снаружи послышался плач. Он долгое время простоял в тишине на коленях, прежде чем подняться на ноги. Сжимая грудь, он вышел из пещеры бессмертного. Снаружи его встретили все ученики четвёртого пика. Взгляды всех этих людей были направлены на него. Он посмотрел на них, не скрывая разрывающей его сердце печали и тоски. Подняв голову к небу, ему в глаза ударил яркий свет. На мгновение ему показалось, что он увидел тень Кэ Юньхая. Его окружили 99 лучей света, которые провожали его в последний путь. Улетая прочь, Кэ Юньхай повернул голову и в последний раз посмотрел на землю внизу, на Мэнхао. Купаясь в лучах света, память Мэнхао воскресила образ его самого, когда он только попал в иллюзорный мир. Он вспомнил их первую встречу с Кэ Юньхаем, его добрый взгляд, способный простить всё на свете. После убийства Цзиминфэна его наказали, он вспомнил, как в его ушах прозвучал голос Кэюньхая, спросивший, почему он еще не кричит. Сердце Манхао нестерпимо болело. Потом были магические предметы и талисманы, выкованные из жизненной силы Кэюньхая. В пагоде бессмертного демона Манхао достиг точки, на которой его ждало неминуемое поражение, как вдруг перед ним возникла широкая спина его отца. Потрепав его волосы, он ласково сказал: «Я проведу тебя до конца». Все это превратилось в последний образ расставания. Теперь он наконец понял, что Кэюньхай знал с самого начала, что он не был Кэдзюсы. В самом конце он поблагодарил его, это объясняло все. А потом он сказал, что Манхао тоже его сын, он одобрил Манхао. Все произошедшее казалось сном, но это был сон, который Манхао хотел увидеть. «Отца больше нет», – прошептал он. В его глазах неожиданно потемнело, с кровавым кашлем он рухнул на землю без чувств. Манхао 2 дня пролежал без сознания. Когда он наконец проснулся, то первым делом увидел сидящую рядом Сюй Цин. Несмотря на тревогу на ее лице, он ничего не сказал. Сюй Цин пошла вместе с ним на похороны Кэюньхая в долине на 7-м пике. В могиле не было тела, только погасшая лампа. Манхао перестал быть простым учеником, как перестал быть и элитным учеником. Теперь он стал хозяином 4-го пика, хоть и не был парагоном. Манхао больше не приплавлял пилюли, не искал просветления в даосской магии. Он сидел снаружи своей пещеры бессмертного, наблюдая за тем, как ночь сменяет день, а потом день сменяет ночь. Он не знал, что именно пытался там увидеть, он просто наблюдал. Несколько дней спустя призрачные образы начали появляться в древнем иллюзорном мире по несколько раз в день. Манхао знал, что это место скоро исчезнет. Жизнь и смерть, расставание, но также и новое начало. Манхао внезапно ощутил озарение. Он закрыл глаза и долгое время их не открывал. Разомкнув их, он решил наконец отправиться к великой лестнице, уводящей в небо. Перед уходом он заметил в мастерской целебную пилюлю, которую он создал из ничего, но радости почему-то не было. Он безучастно посмотрел на нее, а потом осторожно поместил в бездонную сумку. Оказавшись перед великой лестницей, он обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на 4-й пик. Этим прощальным взглядом он навсегда запечатал образ 4-го пика в своей памяти. А потом он отвернулся и ступил на невидимую для остальной секты лестницу. Он неспешно поднимался вверх, шаг за шагом. Практики с Южных Небес наблюдали за ним, они ждали. Ждали, когда Манхао доберется до конца лестницы, тогда 2-му миру наступит конец и откроется 3-й мир.